Я приникла глазом к замочной скважине. Как я и предполагала, один из говорящих был здоровенный голландец. Другого человека я не видела. Внезапно он встал, чтобы налить себе выпивку. Его спина, чинная, облаченная в черное, возникла перед моим взором. И прежде чем он повернулся, я узнала его. «Мистер Чичестер!» Теперь я стала различать слова. «Все равно это опасно. Предположим, ее друзья придут за ней». Это говорил рыжебородый гигант. Чичестер отвечал ему, понизив свой проповедческий голос. Неудивительно, что я его сразу не узнала. «Все блеф. Они понятия не имеют, где она». Она говорила очень уверенно. «Вот что я вам скажу. Я все проверил, бояться нечего. Так или иначе, но это приказ полковника. Я полагаю, вы не хотите идти против него?» Голландец что-то воскликнул на своем родном языке. Полагаю, он с чем-то не согласился. «Но почему бы ее не прикончить?» – огрызнулся он. «Чего проще? Лодка готова. Девчонку надо сбросить в море». «Да», – сказал Чичестер, раздумывая, – «это бы я и сделал. Она знает слишком много, это очевидно. Но полковник любит все решать сам, и поэтому сделать этого нельзя». В его словах сквозило беспокойство. «Ему нужна какая-то информация от девчонки». Он сделал паузу перед словом «информация», и голландец быстро понял его. «Информация? Что-то в этом роде». «Алмазы», — сказала я себе. «А сейчас», — продолжал Чичестер, — «дай мне списки». Длительное время я совершенно не улавливала смысла их беседы. Кажется, они толковали о каких-то партиях овощей. Упоминались даты, цены, названия различных мест, которых я не знала. Прошло около получаса, прежде чем они закончили сверку и подсчет. «Хорошо», — сказал Чичестер, и послышался звук отодвигаемого стула. «Я возьму это с собой и покажу полковнику». «Когда вы уезжаете?» «Думаю, завтра в 10 утра». «Не хотите ли взглянуть на девчонку до отъезда?» «Нет, есть строгие указания, чтоб никто не видел ее до прихода полковника. С ней все в порядке». «Я заглянул к ней, идя на обед. По-моему, она спала. Как с едой?» «Пусть поголодает немного, ей не повредит. Полковник завтра здесь появится. Голодная она будет веселее отвечать на вопросы. Лучше, чтобы никто не входил к ней до этого времени. Она хорошо связана?» Голландец рассмеялся. «Что вы имеете в виду?» Они оба рассмеялись. Я тоже. Затем, когда звуки, казалось, стали приближаться, видимо, они собирались выйти из комнаты, я быстро отскочила. Как раз вовремя. Когда я добралась до верха лестницы, то услышала, что дверь открылась, и в то же время Кафр зашевелился и проснулся. О моем отступлении через дверь холла нельзя было даже подумать. Я побежала прямо на чердак, обмоталась веревками и опять легла на пол. Вдруг он придет в голову подняться и посмотреть на меня. Слава богу, они этого не сделали. Примерно через час я спустилась по лестнице, но Кафру двери не спал и тихо напевал про себя. Мне не терпелось выбраться из дома, но я не знала, как это сделать. В конце концов, пришлось снова возвращаться на чердак. Кафр, очевидно, будет всю ночь на страже. Я терпеливо дожидалась звуков ранних утренних приготовлений. Мужчины завтракали внизу, я слышала их голоса, ясно доносившиеся до верхней площадки лестницы. Я уже порядком извелась. Как же выбраться из дома? Я уговаривала себя сохранить выдержку. Поспешность может все испортить. После завтрака я уловила звуки, свидетельствующие об отъезде Чичестера. К моему великому облегчению голландец сопровождал его. Я ждала, затаив дыхание. В доме началась уборка. Наконец все замерло. Я снова выскользнула из моего убежища. Осторожно ступая, двинулась вниз по ступенькам. Холл был пуст. Молнией я пролетела через него, раскрыла дверь и выскочила из дома на солнце. Я неслась по дороге, как ненормальная. Лишь порядочно удалившись, я перешла на обычный шаг. Прохожие смотрели на меня с вполне понятным удивлением. Мое лицо и одежда покрылись слоем пыли, пока я каталась по чердаку. Наконец я подошла к гаражу, зашла туда. «Со мной произошла неприятность», — объяснила я. «Мне срочно нужна машина до Кейптауна. Я должна успеть на судно, отправляющееся в Дурбан». Долго ждать мне не пришлось. Через 10 минут я уже ехала в сторону Кейптауна. «Мне нужно узнать, на судне ли Чичестер». Я раздумывала, плыть ли мне с ним, но в конце концов решила «да». Чичестер не знает, что я видела его на вилле в Мюзенберге. Он, несомненно, захочет опять поставить мне ловушку, но теперь я буду настороже. А он, конечно же, именно тот, за кем я охочусь. Человек, ищущий алмазы для таинственного полковника. Боже, мои планы! Я приехала в порт, когда Килмордин Касл на всех парах устремлялся в море. И я не имела ни малейшего представления, уплыл ли на нем Чичестер. Thank you.